петь, перелетают в тростники и осоку, быстро бегают по широким листьям кувшинок, плавают и ныряют, собирают на подводной части растений водяных присосавшихся насекомых. Как только прояснится погода, оляпки возвращаются на свои любимые места, и опять над ручьем или рекой слышится их веселая песенка. Кормятся ляпки водяными насекомыми, а зимой иногда ловят мелких рыбешек, вытаскивают их на берег и разбивают о камень на мелкие кусочки. А ляпку можно увидеть и в средней части России, на чистых, незагрязненных речках и ручьях. Помню, в детстве я любовался оляпками, жившими у водяной мельницы на нашей деревенской речонке Гордоте. Гнездо оляпок было скрыто у большого мельничного колеса, с которого шумным пенистым водопадом скатывалась вода, они летали почти под самыми вертевшимися колесами. Нужно быть умелым наблюдателем природы, чтобы увидеть чудесную птичку оляпку. Если вам придется побывать в безлюдных, лесных или горных местах, присматривайтесь и прислушивайтесь хорошенько. На чистом и быстром ручье или речке, быть может, вам посчастливится увидеть оляпку. Зимородок. Я шел крутым берегом знакомой реки. Под обрывистым песчаным откосом текла вода. Внизу над быстрой водою склонялись зеленые ветви ив. У самой поверхности нет-нет, да и поблескивал на солнце, сверкая серебром чешуи, бок мелких рыбешек верхоплавок. Смотря вниз, я увидел небольшую голубовато-лазурную птицу, стрелою кинувшуюся с высокого песчаного откоса в прозрачную воду реки. На несколько мгновений птица исчезла под водою. Это был зимородок, удивительная птичка, редкая в наших местах. Зимородка я узнал по яркому оперению, по длинному клюву, по быстрому полету и умению нырять. Вынырнув из воды, неся в клюве маленькую серебряную рыбку, зимородок скрылся у края песчаного берегового откоса. Живут зимородки по берегам быстрых и прозрачных рек с крутыми песчаными берегами. Свои гнезда они делают в глубоких норах, вырытых в песке на крутых откосах. В самой глубине норы находится гнездо, устланное сухими рыбьими костями и рыбьей чешуёю. Здесь зимородки выводят и выкармливают своих птенцов. Зимородки не похожи на наших обычных певчих птиц. Они умеют нырять, плавать и ловить мелких рыбёшек. Замечательно оперение взрослого зимородка, так похожего на редкостную экзотическую птицу. Народное название зимородок, наверное, произошло от того, что даже в зимнюю стужу, подобно оляпкам, зимородки иногда остаются на берегах быстрых, незастывающих рек и ручьев. В суровые зимы зимородки улетают на юг, как и другие перелетные птицы. На птичьих зимовках в заливе Кызылагач на Южном Каспии я часто наблюдал зимородков. Там они держались в высоких, шелестящих на ветру камышах, зорко высматривая в воде добычу. Весною зимородки улетали на север, на знакомые берега малых и больших рек. В Средней России я только два или три раза наблюдал красивых зимородков, и мне четко запомнились эти редкие встречи. Кулики. Из самого давнего детства мне запомнился маленький куличок перевозчик. Мы жили у берега широкого мельничного пруда. Мать водила меня купать на песчаный отмелистый берег. Раздевшись, я барахтался в нагретой солнцем воде,